Пахло все хуже. Город смердел. Неужто Форест и впрямь надеется изменить этот мир? Перешагивая через кучу дерьма, я вел Сильвию под низко нависшими крышами, мимо вонючих закоулков, где свиньи чавкали, тыча с мордами в корыто. «Ты не передумал, Зак?» — спросила она. «Я должен получить расписку. Неужели ты не понимаешь? У меня нет денег, чтобы заплатить долг, Сильвия. Мой отец разорен. Если мне не удастся...» «Хорошо, хорошо. Я понимаю». Ее рука легко опиралась на мою. Затем Сильвия убрала руку и плотнее закуталась в плащ. «Ты боишься?» — спросил я. «Не Комптона». «Не Комптона? Ты хорошо его знаешь?» Сильвия прятала глаза. Меня охватили сомнения. Встречалась ли она с ним тайно? О чем они говорили? Обо мне? Усилием воли я подавил тревогу. Я знала его в те времена, когда работала у Гибсона. Совсем немного. «Ты никогда не рассказывала об этом месте?» Она пожала плечами. «Грязная дыра. Людей раздевают там до нитки. Иногда просто грабят. А однажды там умерла девушка». «Как?» Она упала с высоты. Я видела собственными глазами. После того случая я сбежала. «Ее столкнули?» Сильвия сверкнула на меня глазами, но тут же отвела взгляд. «Пожалуйста, Зак, не спрашивай». Она по-прежнему была для меня загадкой. К тому времени мы подошли к термам, и я вложил ей в руку кожаный чехол. «Держи, ты знаешь, что делать». Я передал Сильвии свой искаженный чертеж еще дома. Затем она проскользнула в мастерскую Фореста и через пару мгновений вышла, а чертеж лежал внутри старого чехла. Поначалу я удивился, но она сказала, что если мы хотим обмануть Комптона, все должно выглядеть натурально. Сейчас, глядя на уголок чертежа, торчавший из чехла, я молился, чтобы Комптон не разгадал нашу уловку. Заметив мой взгляд, Сильвия быстро запихнула уголок внутрь чехла. «Мне пойти с тобой?» – спросил я. «Нет». Она накинула на лицо широкий капюшон. «Можешь следить издали, но если Комптон тебя увидит, ничего не выйдет. Так что держись от меня подальше». «Будь осторожнее», — сказал я и понял, как глупо это звучит. Сильвия улыбнулась мне, однако в ее глазах застыла тревога. Выждав 5 минут, я последовал за ней. Даже вечером в термах было шумно. Форест не раз возмущался вульгарностью этого места, и теперь я понял причину его негодования. Античный бассейн и священный источник превратились в клоаку. Грязь пятнала ступени, гомон оглушал. Музыканты за пару монет терзали старые визгливые скрипочки. Мужчины и женщины, облаченные в странные объемные одеяния, плескались в общем бассейне, входя и выходя из воды при помощи слуг. Я даже думать боялся, какими недугами страдают купальщики. Магия Бладуда была изгнана из этого места. Другие слуги ждали у помп, чтобы наполнить бутыли и отнести страдающему от подагры хозяину или мающейся золотухой хозяйке. Вонь потных тел сбивала с ног, и я едва удержался, чтобы не зажать нос платком. Чтобы отвлечься, я принялся высматривать Сильвию. Она стояла рядом с помпой, прижимая к себе футляр. Шелковый плащ потемнел от брызг. Нищая старуха потянула меня за рукав, уговаривая купить какую-то дребедень сладка. Я велел старой корге убираться, а когда вновь перевел взгляд на Сильвию, рядом с ней стоял Комптон. Его светлость был, как всегда, элегантен. Серебряная рукоятка шпаги блестела. Он снял шляпу и отвесил даме насмешливый поклон. Комптон расточил улыбки, а взволнованная Сильвия испуганно оглядывалась по сторонам. Впрочем, кажется, ей удалось чем-то задеть его, потому что вскоре Комптон перестал улыбаться. Что-то злобно выпалил и схватил Сильвию за руку. Я с трудом удержался, чтобы не кинуться к ним и не разделаться с мерзавцем. «Терпение! Нельзя давать ему козыри против нас обоих!» Наконец, Сильвия вытащила футляр. Лицо Комптона просветлело, но в последний миг она отдернула руку. Видимо, она попросила взамен мою расписку, потому что его светлость расхохотался и принялся оглядываться, словно искал меня. Пар застилал обзор. От бассейна летели горячие брызги. Они липли к щекам, словно прикосновение влажных пальцев. Я вытер лицо. Тем временем Комптон вытащил из кармана листок и, дразня, словно предлагал лакомство собаке, показал Сильвии. Я заскрипел зубами. Однако Сильвия ловко схватила листок, быстро прочла, сунула в карман, после чего протянула его светлости футляр. Я затаил дыхание. Комптон развернул чертеж. На миг я испугался. Что если я недооценил его? Мой чертеж был хорош, рука верна, не хуже, чем у мастера. Нет, Комптон ни за что не заметит подмены. Он не заметил. Свернув чертеж, его светлость сунул его в футляр и что-то сказал Сильвии. В ответ она огрызнулась и бросилась бежать, расталкивая встречных. Комптон развернулся и вышел через главную дверь. Я устремился за Сильвией, скользя на влажных от дьявольских испарений ступенях. «Сильвия!» – окликнул я ее уже на улице, но она не обернулась. После терм снаружи была зябко. Я бежал в темноте по Бад-стрит, прислушиваясь к звуку ее шагов, мимо больницы, магазинов, плотницких мастерских, тиснутых между домами. «Сильвия, подожди, это же я!» Наконец, она остановилась, но не обернулась. А когда я подбежал, сунула мне в руки листок. Я кинулся к слабому фонарю, расправил листок и радостно вскрикнул. Ни всяких сомнений. Это была она, моя расписка. Моя подпись, нацарапанная в отчаянии под суммой 100 гиней. Мой долг лорду Комптону. «У тебя получилось!» Мне хотелось подхватить Сильвию и расцеловать, но когда я обернулся, она стояла напротив мрачнее тучи. Да, получилось. Ее холодность уязвила меня. Я отвесил ей церемонный поклон. «Спасибо, миледи?» «Не стоит благодарности». По лицу Сильвии стекала вода, словно испарения обратились в ручеёк. Я не понимал, почему она злится. Однако прежде следовало разобраться с распиской. Я поднес ее к коптящему фонарю и смотрел, как бумага чернеет по краям. Затем она вспыхнула, и я перевернул расписку, наблюдая, как мой долг превращается в пепел. Для пущей уверенности я втоптал его в грязь. Сильвия направилась к дому. Я последовал за ней. «Сильвия, я ощущаю такую легкость, такую свободу! Если бы ты знала, как давила на плечи эта ноша!» На самом деле, я и сам узнал об этом только что. «Теперь все изменится. Я буду работать, не покладая рук. Форест не узнает своего ученика. А еще буду отсылать отцу половину жалования. Каждый месяц». Она не ответила. «Он ведь не догадался, Комптон? Остался доволен обменом?» «Да». «Нет, ну что за болван?» «Болван», повторила она бесстрастно. Неужели она сожалела о нашей авантюре? Во всяком случае, Сильвия была явно не расположена болтать, словно беседа с Комптоном вконец истощила ее. Боюсь, на радостях я наговорил лишнего. Зачем-то рассказал ей о комнате в сердце круга и своих планах проследить за собранием тайного общества. Сильвия молча слушала, а когда мы подошли к дому, просто сказала: «Я пойду с тобой». «Но Сильвия...» Она резко развернулась и набросилась на меня. «Я пойду с тобой, и не вздумай мне указывай. Ты получил свою драгоценную расписку, и теперь ты мой должник». Она взбежала по ступеням и с грохотом захлопнула дверь у меня перед носом. Я в изумлении взирал на потревоженные черные доски. «Так что же я сделал не так?» На следующий день Сильвия не показывалась. Не вышла она ни к завтраку, ни к обеду. Миссис Холл сказала, что бедняжке не здоровится, и она не встает с постели. Форест вздохнул. «Могу я помочь?» «Вряд ли, сэр. Не тревожьтесь за мисси. Это все испарение, уж я-то знаю. Завтра ему пройдет». Сильвия избегала меня, бог знает почему. С этими девчонками никогда нельзя судить наверняка. Я наблюдал за Форестом. Иногда Он надолго впадал в задумчивость, и тогда я гадал, о чем он размышляет, вертя в руке винный бокал. Какие друидические мистерии тревожат его покой? А если не мистерии, то что? Думает, чем заменить сломанные доски лесов? Да разве его разберешь?